Глава 10. Число перехода. Во дворе, где за 2 дня нежданно потеплело, и восходящее солнце все не могло выпутаться из тяжелых белесых туманов за лесом, чуткий Борич глядел вокруг, прислушивался к голосам птиц, и очи его выражали некое беспокойство, но по обыкновению своему он никому ничего не говорил». Только вдруг схватил за рукав теплого кафтана, одетого поверх кольчуги, одного из своих десятников и неожиданно молвил. «Молви мне число, любое, борзо, не думая». 9, — растерянно ответил десятник, не понимая, чего чудит его начальник. 9, — пробормотал про себя старый воин. «Переход, число перехода, куда и кому?» В это время вышел из терема князь, и оба десятника взлетели в седла. «Ну, бывай, брат селезень, береги любаву с дочкой!» — велел князь Охоронцу, выезжая из широко открытых ворот укромного лесного терема. Селезень был высок ростом, крепок телом и молчалив. Родом он был из варяжской семьи. Его дед дружинником пришел в Киев вместе с князем Ольгом. А имя свое получил за привычку, прислушиваясь к говорящему, подобно вожаку утиного стада, поворачивать голову на жилистой шее, продолжая при этом глядеть на собеседника внимательным оком. Сам селезень и трое его подчиненных были воинами личной сотни князя, а остальные 7 воинов охороны, повара, конюхи и прочие работники обширного хозяйства были набраны из местных древлян. На прощальные слова князя селезень по обыкновению только кивнул, приложив десницу к шуйской стороне груди, что означало и сердечное расположение, и верность, и обещание исполнения наказа. Когда последние княжеские охоронцы выехали из ворот, Борич в последний раз оглянулся и увидел плачущую Любаву, селезня и работников, уже готовых закрывать ворота. Отчего-то холодок пробежал у сотника внутри. Только когда ворота закрылись, и он, обогнав свой небольшой отряд, поравнялся с князем, ехавшим впереди, Борич понял причину сего холодка. Любава, селезень, 3 киевских охоронцев, старый мотыль, охоронец и конюх из местных, и еще 1 помощник. Так это же 9! Снова 9! Сотник утер от чего-то взмокшее чело и, кликнув десятника, велел ему выслать передовой дозор. Возвращался князь с малым своим отрядом той же дорогой. На душе пуще прежнего было одновременно тревожно и радостно. Солнце поднималось неспешно, все не желая расставаться с серой облачной кисеей. И потому свет был приглушенно рассеянным, как под водой, средь багрянца последней листвы и вечной зелени сосновых лап. Послышался стук копыт, и вскоре подскочили 2 дозорных. «Там древляне рекут из-за скоростеня. Возмущены, княже, что ты снова пришел за полюдьем, которое совсем недавно уже было собрано тобой и Свеном», — доложили воины. «Они что, мухоморов объелись или брагой обпились? Откуда про полюдье-то взяли?» — рассерженно рыкнул князь и пришпорил коня. Приближаясь к толпе конных древлян, одновременно с нарастающим гневом, Игорь ощутил неприятный укол в сердце. Про то, что поехал вроде как дособирать дань, он сказал только воеводе. Выходит, что догадка кинжальным сполохом резанула внутри, обдав сразу хладом и жаром. «К бою!» — кратко бросил он Боричу, вынимая меч из ножен. Краем ока Игорь заметил, как ровным полуколом охватывают его отряд воина на крепких конях, чем-то неуловимо отличные от древлян. Это было последнее, что видел старый князь перед боем. Дальше началась схватка не на жизнь, а на смерть, кровавая и беспощадная. Игорь ощутил это с первых же мгновений, когда узрел неведомых противников, лики которых были почти скрыты под кожаными и железными масками. Вступив в яростное единоборство, князь лишь урывками зрел искаженные злобой очи, кровь на челе и кольчуге, чуял лязг клинка, клинок, а щит, еще удар и еще кровь. Он давно так не дрался, легко, отчаянно и дерзко, почти как в молодости, когда княжеские заботы лежали на широких плечах дядьки Ольга. Узрел, как пал от вражьего удара молодой стременной, а потом верный Борич, чело которого залилось кровью, вдруг завалился на бок. Почуял удар в шуйское плечо, узрел всполох черно-красной тьмы, ощутил свое непослушное тело и десную руку, будто из мекины, которая вздымается, чтобы встретить новый удар, и не успевает. Потом, как будто из-под воды или перины, услышал глухие слова на чужом языке, стоны и чужое недоброе дыхание совсем рядом. С трудом открыв тяжелые веки, увидел, что привязывают к какому-то дереву чью-то ногу. Не сразу понял, что это его нога. Перед очами плыли кровавые круги, а в ушах шумело, будто он сидел в большой катке, на которую обрушился ливень. Чужое дыхание пропало. Человек в черном сноровисто вязал его, Игоря, вторую ногу к согнутой березе. «Человек в черном, да это же монах папский!» Сквозь шум в ушах дошли слова, сказанные с франским или сакским выговором. «Что, князь Икор, ты теперь вспомнил, как не позволил в Киев ставить наши кирха, храм Всевышний Бог? Ты думал, что ты фиши самого Иисуса? Помнишь, как ты кафариль, что не так уж и много тех христиан?» «Ничего, он скоро поймет главное, что нас, христиан, уже много, даже в твой терем, князь!» Заговорил мягко, но зловеще другой голос, и Игорь сразу вспомнил его обладателя, пастора Рудольфа из Искоростеня, где вместе с варягами служили у тамошнего князя Мала саксы, франки и норманны. «Ага, мало дани в Царьграде взял упырь ненасытный, так еще и к нам за нею пришел, раз да другой вернулся. Вот сейчас мы тебя землей-то и накормим!» — зло заговорили древлянские воины. «Нет, это слишком простой смерть, князь недостойный», — проговорил кряжестый монах. «Мы будем его коснить по старой готской обычай. Ты будешь помирать быстро, но больно. Что, страшно, князь Ингар?» «Дурак ты, монах», — с трудом, но спокойно проговорил князь. «Воина смертью напугать решил? Точно дурак! А я вас, скотов готских, хитрыми считал! Тьфу!» Князь устало прикрыл очи. Ему теперь стала понятна собственная недавняя печаль и в то же время теплый покой на душе. Выходит, что в последние дни проснулись способности зреть грядущее. Надо же! «Видали? Он еще и плюет на нас! Даже воевода Свинельд и тот отказался в Другоре идти по дань. Ни у кого такого не заведено, а сей скаредный Игорь пошел!» — воскликнул добротно одетый скоростенец, не то боярин, не то богатый купец. «Не ходил я за вашей несчастной данью в Другореть. По другим делам я тут». «Ага, гляди, народ, по грибы к нам князь пришел. Наши-то грибы получше, чем киевские. Врешь, злодей, мы все знаем. Есть и среди киевских вельмож правдивые люди!» Снова почти закричал все тот же знатный скоростенец. «Мы, христиане, не таем человек умирать без покаяний. Пастор Рудольф отпустит твои грехи». Игорю уже было трудно говорить. Силы убывали вместе с истекающей из тела рудой. «Чую, Погубят вас, как и меня, сии люди правдивые из Киева. Одними устами выдохнул князь, но слов его, пожалуй, никто уже не услышал. Мысли стали путаться в голове раненого князя. Потом он куда-то летел, потом все кончилось. И наступил мрак, за которым должно было находиться еще что-то. Когда человек уходит из явского мира, на какое-то мгновение он оказывается на перепутье времени и пространства и может соприкоснуться с иными местами и временами, совершенно друг от друга отдаленными. Они вспыхивают в сознании подобно искрам, и человек всеми мыслями и душой оказывается в ином бытии, куда его вдруг заносит ветер времени, причудливо перемешивающий в своем необычном кручении настоящее, прошлое и будущее. И тогда сын может узреть своего отца совсем молодым, а дед может узреть внука, который появится на свет после его ухода в Навь. «Не силой, а волной посылай клинок!» – слышит Игорь наставление своего дядьки Ольга. «Одной силы на все сражение, которое может быть долгим, не хватит, да и мощь удара будет не та. Помни всегда, рубя, любя или строя, что наибольшая сила в триединстве яви, нави и прави. Вот это уже лепше, но еще легкости нет должной». «Вуйко, а ты меня и волхвованию обучишь?» – вопрошает шестилетний княжич. «Волхвованию брат Ингард должен волхв учить. Да и, как рек мой отец, а твой дед по матери, волшебство дается богами, а в учении волхвами многомудрыми только развивается. Так что сперва выяснить надо, есть ли в человеке жилка кудесная», – степенно отвечает дядька, вкладывая клинок в ножны. «Вот через лето отец Велиздар начнет с тобой учебу. Там и поглядим!» Потом пошли образы учения у Велиздара. Один из них, самый яркий, Ингард запомнил на всю жизнь, потому что он узрел своего отца Рарага, которого не помнил. Мало того, он зрел давнее прошлое очами отца, еще совсем молодого, на время будто переселившись в его тело. Видения были яркими и живыми. Только вокруг людей и предметов мелькали бесчисленные цветные не то шарики, не то пузырьки. А голоса звучали не со стороны, а как будто в нем, в Игоре, который сейчас был молодым князем Рарагом, идущим к причалу, сжимая в руке странного деревянного человечка. «Деревянного человечка!» Игорь вспомнил себя с этим оберегом, с которым он не расставался с детства. И ясно узрел, как отдал человечка рода малому Свену на его годовщину. В этот миг цветных шариков-пузырьков, похожих на огромные глащатые бусины, стало так много, что они скрыли всю картину. Тело резануло страшная боль, и наступила тьма. Тревожно было селезню. Человеку, которому доверил свою любимую жену и свою дочь, князь Игорь. В этот раз, покидая гостеприимное подворье, князь отчего-то напомнил ему про его обязанности охоронца, чего прежде никогда не бывало. Да и старый сотник Борич вел себя странно, шептал чего-то, какие-то числа, все оглядывался по сторонам, будто ждал чего-то или искал. Неясная тревога все более разгоралась внутри невидимым огнем. Наконец селезень не выдержал. Оседлал коня и кликнул двоих воинов. Остальным повелел быть настороже, а еще двоим влезть на высокие дерева, где были для этого обустроены специальные гнезда для лучников и наблюдателей, и глядеть в оба. Дорога, по которой ушел отряд князя, была знакома до последнего пня и промоины. Двигались споро, но глядели внимательно, не тратя времени на разговоры и стараясь не создавать лишнего шума. Впереди загалдели вороны, и сердце неприятно заныло. Тут отродясь не бывало столько воронья. Разум еще ничего толком не говорил, а воинское чутье уже похолодило душу, разделив единым взмахом тихое и мирное прошлое и лихое с запахом близкой смерти настоящее. Поторопили коней, и вскоре в скупых, почти не пробивающихся сквозь полог туч лучах заходящего солнца узрели впереди, где дорога проходила через большую поляну, человеческие тела. Воины спешились и, ведя на поводу коней, встревоженных запахом крови, осторожно двинулись, ступая среди трупов людей и нескольких лошадей. «Селезень, гляди! О, Боже правый!» — хрипло воскликнул один из спутников, указывая вверх. В шагах в семи от дороги, на двух березах, с обломанными ветвями, висели остатки человеческой плоти, крепко привязанные к белым стволам, обильно политым кровью. Все замерли. Испуганные людьми вороны неохотно отлетели и уселись на ближайшие деревья и кусты. Наступила тяжкая тишина. И только теперь пришло полное осознание случившегося. Опытным воинам не нужны были слова, чтобы понять, что здесь произошло. Вдруг селезню почудился слабый стон. Осторожно повернувшись и сделав несколько шагов, увидел тело, перевернул и не сразу узнал княжеского сотника. Левое ухо его было отрублено начисто, а через щеку и уста пролегла кровавая рана. Шея и грудь тоже были в крови, от носа почти ничего не осталось. Не верилось, что после такого человек может остаться жив. Но стон, совсем тихий, повторился. «Быстро рубите жердины, носилки делайте из конской попоны и меж двух коней крепите, отвезете к волхву. Он на заимке, недалеко отсюда, скорее!» — повелел старший охоронец своим воинам. Один метнулся за жердинами. Молодой воин готовил сыромятные ремни, чтобы вязать носилки, а сам селезень, достав из своей переметной сумы воинскую смесь и нарезанную полосами мягкую крапивную холстину, присыпал раны сотника и сноровисто перевязал их, потом стянул с коня попону. Сработали быстро, но тьма уже почти сгустилась. «Гляди, у Боричей нога еще порублена!» Почему-то шепотом молвил молодой охоронец, когда они укладывали израненного сотника на попону, закрепленную меж двух коней. Тут же стянули сыромятным ремнем ногу сотника повыше раны. «Отвезете Борича на заимку волховскую и рысью к терему!» — приказал старший охоронец, а потом добавил: «Топор мне оставьте и факел!» Когда воины отъехали, за их спинами послышались сильные удары топора, хищно вгрызающегося в древесную плоть. Всю обратную дорогу к лесному терему старший охоронец думал, стараясь понять, кто и зачем убил князя и что теперь ждет их всех. И чем больше размышлял молчаливый охоронец, тем мрачнее и тревожнее становился его лик. Там, на поляне, особым хладом меж лопаток он ощутил близкое дыхание Мары. Подчиняясь условному сигналу, воины, ожидавшие возвращения селезней и сотоварищей, сноровисто отворили ворота, тревожно вглядываясь в неразличимую лесную дорогу. «Любаву будить немедля! Всем готовиться к отъезду! Собираем самый нужный скарб на телеге и уходим!» — кратко молвил необычайно озабоченный селезень. Потом добавил: «Все, что останется, пусть разбирают работники и сразу тоже уходят!» «А это чего?» — с опаской спросил один из воинов, приближая смолистый факел к чему-то завернутому в теплый плащ всадника и крепко привязанному к седлу поперек конского крупа. «Ты никак ранен, селезень, в крови весь!» — заволновался другой охоронец, когда свет факела осветил старшего. «Оставь, брат, то не моя кровь, а это тело князя нашего!» — кивнул он на завернутый плащ. «Осторожно, снимите и в гриднице на стол положите. Только не сейчас, а как Любава с дочерью выйдут. Нельзя, чтоб они это видели. Игоря готской казни предали. Полей-ка мне, мотыль, иначе перепугаю видом своим Любаву». Воины поняли все И только пожилой мотыль спросил, поливая селезни из большой колодезной корчаги, кто князя пришил. «Не ведаю. Всю охорону его положили. Крепкая рубка была. Трупы своих и раненых они забрали». Смывая кровь глухо, отвечал старший охоронец. Он наскоро отер лик и руки и заспешил в терем. «Одно скажу, коли помедлим с отъездом, то и нас та же участь ждет», — бросил он на ходу. «Селезень, отчего я должна бросать все и убегать среди ночи? Разве нельзя до утра подождать?» Возмущалась Любава, но вещи меж тем собирала. «Нельзя, хозяйка, мы в опасности». «Так и что? Князь нас в обиду не даст. Ты послал к нему?» «Нет более князя Любава», — через силу выдавил охоронец. «Как нет? Ты что такое речешь? Утром только был здесь». «Убит князь и вся его охорона». Жена замерла, не веря услышанному. «Где он? Хочу его увидеть», — проговорила она чужим голосом. «Не можно, Любавушка!» — впервые ласково, а не как всегда сурово молвил старший охоронец. «Изрублен он весь, о дочери думай сейчас, а князя лепше запомни таким, каков он был, когда прощались утром живым и любящим тебя. Давай скорей, горлица моя, можем не поспеть, каждый миг дорог». Уже сидя в вазу со спящей дочерью на руках, сквозь пелену льющихся из очей слез узрела Любава в свете двух факелов, как внесли в терем нечто, завернутое в плащ. Потом самый старший из воинов, седовласый дядька Мотыль, что-то рёк, обращаясь не то к стоящим скорбно воинам, не то к темному осеннему небу, закрытому тучами. Обойдя терем вокруг, мотыль, произнося какие-то слова, стал поджигать хоромину со всех четырех концов. Любава расширенными очами глядела на сие непонятное деяние и на то, как быстро возгорелись и ярко заполыхали сухая солома и ветви, положенные у стен, и огнебог начал своими оранжевыми языками лизать углы сруба ладного терема, место недолгого их с князем счастья и утех. Молодая жена не разумела всего случившегося горя, но чуяла душевную боль, страх и пустоту, и только крепче прижимала к себе спящую дочурку. Ворота открылись, и небольшой обоз из нескольких вазов и конной охороны двинулся в ночной осенний лес. По просторному двору, освещенному ярким светом горящего терема, метались работники, сбиравшие добро, орудия труда, запасы провизии из лабазов и амбаров, оставшиеся вазы, коней и упряжь, коров и прочую живность. С темного неба упали первые капли, потом их стало больше. Они чаще застучали по сырой земле, укрытой опавшей листвой, по чахлой осенней траве, вдоль дороги и по войлочному козырю воза, под которым, сжавшись в комок, беззвучно, чтобы не разбудить дитя, плакала молодая, ладная ликом и телом, еще утром такая счастливая Любава, последняя жена в явском мире, которую любил и о которой заботился старый князь Игорь. «Ты, наверное, сейчас уже в Ирии, Любый, зришь на нас с дочерью, да помочь не можешь», — тихо шептала в раз потерявшая все Любава. То ли на самом деле, уносясь в огненном вихре в сваргу, душа Игоря глядела на скорбный караван, то ли так совпало, но старший охоронец селезень в тот самый миг тоже говорил с душой князя: «Видишь, княже, как оно сталось, ты уже там, а мы на переходе. Кто из нас и как быстро за тобой последует, а кому еще пожить в яве предстоит, неведомо. Может, стоило запереться в подворье и попытаться продержаться до подхода наших?» – неуверенно спросил один из трех киевских дружинников, что ехал рядом со старшим. «Хм, наших, говоришь, а это кого?» – ответил, как всегда, кратко селезень. «Киян же, мы, как-никак, охоронцы княжеской сотни!» — — возмущенно молвил молодой киевский дружинник. — Ага, хоронцы! А ничего, что нам лепше, чем кому ведомо, кто настоящая мать княжича Святослава? — снова вопросом ответил старший охоронец. — Ну, тогда к древлянскому князю под защиту идти надобно, — не сдавался молодой воин. — А кто князя Игоря и наших с тобой сотоварищей во главе с сотником насмерть посек? Тут земля древлянская, вряд ли воины чужие к сему руку приложили, — снова ответил селезень и добавил, — на десяток больше положить или меньше, то, разумею, для тех, кто князя умертвил, совсем не важно. Отряд приблизился к небольшому броду через лесную речушку. Селезень подозвал мотыля и что-то ему сказал. Старый воин кивнул и поспешил в голову унылой вереницы из нескольких вазов, поведя караван дальше. И только последний воз, в котором сидела Любава, остался охраняемый тремя воинами во главе с селезнем. Когда караван скрылся в темноте леса, и звук конских шагов и скрипа колес растаял среди шелеста затяжного дождя, старший махнул рукой, и возница, войдя в брод, развернул воз и осторожно поехал по руслу речушки вслед за тремя воинами вверх по течению, чтобы не оставалось никаких следов. Едва засерело утро в сыром лесу, продрогшем от дождя, который все лил и лил, как у ворот высокой изгороди тенями выросли варяжские воины во главе с чеканом. Они ступали осторожно, оставив коней на Олесье. Тишина и запах гари сразу насторожили воинов. Они заторопились, попробовали налечь на ворота, и те вдруг легко открылись. Вместо великолепного трехъярусного терема очам предстало дымящееся пепелище. «Как так? Кто же их упредить мог? Мы ведь только своих убитых и раненых отвезли и сразу сюда!» Удивленно вертела круглой головой волчьей шапки крепкий варяг из вильцев. «Коль терема более нет, то хоть в конюшне обсохнем, да отогреемся. Она уцелела», — предложил высокий и худой полусотник. «Я тебя сейчас отогрею плетью промеж лопаток, жердяй!» — рассерженно рыкнул на него чекан. «Видишь, следы от обоза!» «Хоть и почти размытые, за ночь он далеко не ушел. Может, в какой весе от дождя хоронится? По следам в погоню!» — приказал он полусотнику. «Как настигнете, никого в живых не оставлять! Коней до вазы заберете, и вы скорости на наше подворье, уразумел?» «А ты куда, чекан?» — растерянно вопросил долговязый полусотник. «Я в Киев. Все, пошевеливайтесь и помни, никого!» И чекан с шестью крепкими охоронцами ускакал прочь.